Глава 25. Высматривающий. Спустя пару часов я приблизился к той самой лощине, служащей выходом из скупой на растительность долины. Лощина больше напоминала ущелье, но все же здесь по крутым склонам пытались расти кустарники. Я шел по щебню, обходя небольшие лужицы, в которых резвилась мелкая жизнь в виде головастиков и чьих-то личинок. Жажда и палящее над каменной пустыней солнце взяли свое, и пришлось попить. Поборов брезгливость и тщательно отсортировав из набранной пригоршни все живое. Хотя, если сравнить с той неделей, что я провел в канализации под руинами восточной части Капитского Нового Йорка, то это просто божественная вода. Так-то псионик может не бояться заболеть. Полчаса медитации с энергочисткой крови и тракта, и все паразиты мертвы. В этом теле у меня не было времени заниматься этим, да и вообще не мое это тело. Так что будущие проблемы в виде дизентерии или еще чего, меня сейчас сильно не волновали. Плохой иной. Нам нравится это тело. Я уже почти перестал обращать внимание на пустобрехов в своей душе, поэтому даже не реагировал на их возмущение. Когда я, наконец, через несколько минут дошел до входа в усыпальницу, путь мне затруднил обвал. Десятки крупных обломков скалы выкатились на дорогу. Я хотел обойти огромный валун высотой с мой рост, как остановился, удивленно разглядев в нем большую каменную голову, лежащую на боку. Казалось, она смотрела искусно высеченными глазами прямо на меня. «Ох, жженый ты пес!» — вырвалось у меня. Присмотревшись к обломкам, я сообразил, что когда-то это была огромной статуей, до того, как та рухнула с большой высоты. Рядом с головой валялась уже порыжевшая от ржавчины массивная железная корона с остатками позолоты. Усыпальница Рюревских, а это могла быть только она, и вправду была высечена прямо в скале. Ко входу можно было подняться по широким ступеням, усыпанным обломками. Массивный козырек над входом поддерживался 5 резными колоннами, если считать и крайнюю обвалившуюся. Искусные каменные фигуры магов, запечатленные в разных позах, украшали крышу на одной половине козырька. Другая же была повреждена, и там от статуй остались одни обрубки. Хоть природа и пыталась залечить урон, нанесенный поросшему кустами склону над входом, я понял, что огромная статуя когда-то стояла на вершине скалы. Но либо статую снесли, либо упала сама. На колоннах висели тисненные гербы с облетевшей краской. На каждой по кулаку с кольцами, символизирующими когорты царской гвардии. Сейчас цвета даже было не определить. Я не сразу вспомнил их название. Как там? Пламенная, лавинная, штормовая и ураганная, кажется. Да, маги стихии любили красивые названия. Ну а на пятой колонне, обвалившейся, наверняка раньше был символ стражей. Можно даже поискать на ступенях щит. «Какая ирония, Рюревские!» – прошептал я, глядя на обрубок, оставшийся от колонны. «Нельзя опираться на стражей душ!» Ушей коснулся слабый шепот, но я не смог ничего разобрать. Если духи рода и хотят поговорить, то им бы надо делать это погромче. На самом козырьке в середке висел крупный щит с гербом, верхняя половина которого была обломана. Но в принципе и по нижнему куску можно было понять, что там изображена раскрытая ладонь. На пальцах угадываются кольца, а вот что лежит на самой ладони, понять нельзя. Скорее всего, корона. Козырек с той стороны, куда пришелся удар упавшей статуи, был отколот. Крайняя колонна осыпалась, соседняя тоже требовала ремонта, треснув на всю высоту. Но в принципе вся конструкция не выглядела так, будто вот-вот рухнет. Построили ее все же на совесть. А дальше, за колоннами, в тени виднелась 4-метровая арка входа, ничем не закрытая. Заходи, кто хочет. Вход охраняли 2 статуи магов огня в 2 человеческих роста. На то, что это именно маги огня, намекали остатки красной краски на их мундирах и те самые палеты-конфорки. Они и сейчас мерцали, источая слабое свечение, но пирусная основа давно уже выдохлась, и магия работала скорее на общей энергии всего этого места. Арка вела в длинный коридор, по которому в тени гуляли едва заметные всполохи огня. Будто внутри усыпальницы горели факелы. Не удивлюсь, если они и вправду до сих пор горят. Общее состояние входа в усыпальницу говорило о том, что за ней перестали следить всего пару десятков лет назад. Хоть некоторые ступени и треснули под напором растений, но редкие деревца тут были едва ли выше меня. Да, по уровню пафоса это строение больше напоминало гробницу какого-нибудь фараона. Я только осуждающе покачал головой. Помнить предков нужно, но делать из них богоподобных идолов? Что, у каждого в роду была страшная война, где они совершили подвиги? Каждый Рюревский был великим героем? Я вспомнил скромную усыпальницу Борзовых и подумал, что их подход к почитанию предков мне больше нравится. Аккуратный холмик в пределах собственного имения в шаговой доступности, куда без проблем пошел, едва захотел помолиться, помянуть предков или поплакаться им о несправедливости мира живых. А в такую гробницу, стоящую где-то в горах святого Диафана, из столицы надо ехать пару дней, снарядив целую процессию и по пути прихватив кучу чернолунников. Да еще комплекс неполноценности каждый раз зарабатывать, глядя на недостижимое величие предков. Неудивительно, что род Рюревских сам собой захерел. Я так и стоял, таращась на вход, когда интуиция потребовала повернуть голову. Дальше дорога поднималась по широкому ущелью и переваливалась через седловину между двумя горами. На самом верху широкого тракта я заметил движение. Повеяло тонким-тонким флером псионики, уже мне знакомой. Отсюда далекая фигура казалась не больше муравья, но я сразу же узнал его. Это тот хмырь в балахоне, который смотрел на меня возле ворот. Не теряя ни секунды, я сорвался с места. Все-таки догнал я вас, сволочи чернолунные. Все-таки вы мне ответите, куда дели избранницу. «Стоять!» – просипел я, чувствуя через пару минут бешеного бега, что тело снова хочет сдаться. Пока я бежал, фигура исчезла за линией дороги, а вместе с ней и поток псионики. «Псы толчковые, стоять!» Бежать не получилось, но я все же не сдался, доковыляв до самого верха, и чуть не застонал от открывшегося вида. Широкий тракт и дальше петлял по ущелью далеко-далеко вниз, где на пределе видимости в дымке маячила еще одна долина, окруженная величественными горами. Долина во много раз больше, чем та, через которую я уже прошел. В десятки раз больше. Она показалась мне смутно знакомой. Кажется, я уже смотрел на нее, только с другой стороны. И наверняка там в центре дикий лес, окруженный рекой, а посреди чащи развалины. То самое место явления незримой, где мне надрали зад оракулы, захваченные легионом. Я вспомнил карту, которую мне довелось раньше видеть. А ведь, судя по этой карте, где-то впереди хижины святых привратников, и среди них хижина Коккина, где можно неплохо подзарядиться энергией огня. А может, и протолкнуть кирпич через чакру. Да твою псину, Тим! Ты не в том теле! Здесь нет кирпича. Хотя нижние чакры и без него недоразвиты. Да, отдай это тело нам! Борясь с одышкой, я сел на землю. Истина такова, что в этом теле мне никогда не догнать серых хранителей. Или кто они там? Обернувшись, я снова разглядел вход в усыпальницу. Твою псину! Как далеко я ушел-то? Значит, говорите, Василий где-то там? Мы так думаем. Он в усыпальнице, но если ты попытаешься войти, умрешь. Ладно, все равно выбора нет. Я кое-как встал, отряхивая подол мантии. Будем пытаться. Я уже взламывал разок усыпальни. Договорить мне не удалось. Сбоку что-то хрустнуло. Между двумя валунами, под отвесной стеной ущелья, выглянул силуэт. Я сразу же присел, вынув пистолет, и вовремя. Грохнул выстрел, и надо мной просвистела пуля. Одновременно я выстрелил в ответ, и фигура дернулась, падая назад за валуны. Мой выстрел попал противнику прямо в корпус. Через секунду я, в несколько диких прыжков оказавшись у камня, прижался к нему спиной и, сунув один пистолет в карман, вытащил другой. Отдышался, разглядывая круги перед глазами. Да, это тело явно сегодня перевыполнило план по физической нагрузке. Я быстро выглянул из-за края валуна. Спрятался. Снова выглянул. Гвардеец в измызганном мундире, в обнимку с магострелом, лежал, не двигаясь, и смотрел остекленевшими глазами в небо. От него сразу же повеяло той самой тухлой энергией порошка счастья, которая стала уже его собственной. Как же я его не почуял-то? Хотя я тут же вспомнил, что когда мы с Вячеславом пробирались в долину, тоже по пути встречали зомби, умеющих маскироваться. Видимо, и этот сидел тут в засаде, ждал. Подняв магострел, я и обрадовался, и скривился одновременно. Усиленный, с магическим ключиком для стрельбы и с оптикой, но весь пыльный, поцарапанный, с погрызенным прикладом. Эх, дать бы тебе этим прикладом, за такое отношение к винтовке», — проворчал я, шуруя в карманах гвардейца. «Вот же пес толчковый. Нет патронов. Вообще пусто». «Так, Тим, не тупи. Этот оракул, в котором ты находишься, и так не сможет стрелять из этого оружия». «Почему он не выстрелил тех чернолунников?» «Хороший вопрос», — прошептал я. «Хотя, может, у них есть артефакты защ...» Я оборвал себя на полуслове, растерянно поглядев за спину. С той стороны, куда ушли сраные серые хранители, повеяло грязнющей энергией огня, ударившей в меня, словно прибой на скалистом берегу. Такая сильная стихия, что даже это тело, которое не обладало никакими талантами в огненной магии, почуяло дикую и первобытную мощь. Это... А что это? Или кто? Я уже даже как-то обвыкся, что в этом теле единственный талант — это слышать духов. Да и то через раз. А внутри Василия я мог чуть ли не зажигать звезды. Ну, по крайней мере, прикурить точно мог от пальца. «Это смешанная энергия огня. Она и древняя, и новая». «Может, хижина Кокина?» Я задумчиво потер подбородок. «Мне сказали, что рядом с ней можно подзарядиться, как от вертуна или от красной луны». Я непроизвольно посмотрел на небо. Пробоины не было видно, только палящее солнце. Даже ни одной луны, что для этого мира настоящая редкость. Хотя у меня из-за скал с обеих сторон обзор был ограничен, поэтому ничего утверждать я не мог. Эх, мне бы тело Василия. В нем бы я разложил энергетический поток по всем полочкам. Даже угадал бы, что ел на завтрак маг огня. Если это от него так фонит стихией. Я вышел на середину и, аккуратно протерев поцарапанную линзу на прицеле, поднял винтовку и попробовал рассмотреть, что там происходит. Далеко в ущелье полыхнуло, поднялась стена огня, и на меня снова повеяло псионикой. «Какая мощь!» Через мгновение донесся и грохот, а через несколько секунд ветер, подувший с той стороны, стал заметно горячим. Кто-то там кого-то сильно поджаривает. «Да, это точно маг огня!» «Действительно, ну кто бы мог подумать?» — усмехнулся я, пытаясь рассмотреть хоть что-то в дыму, заполнившем горизонт. Душонки даже не поняли сарказма. «От его души тот же запах, как от того охранника, которому ты бросил в лицо стихийное гнилье». «Стихийное что?» «А, порошок счастья», — я все же догадался. «От души пахнет? У души есть запах?» «Конечно!» Прислушавшись еще к потоку энергии, я понял, что куски легиона правы. Просто удивительно, что они почуяли это раньше меня. «От твоей души тоже пахнет». «И чем же?» «Мы не можем понять. Напоминает оружейную смазку, но нам прилетает картинка какого-то свистка». Я опустил магострел и с тоской посмотрел на него. «Если попаду из нее за километр, это будет чудом. Тем более в этом мире еще и вертуны как-то на пули воздействуют. И вправду, моей родной снайперской винтовки очень не хватает. Да, невероятно далеко. Много поправок взять надо. Но я бы справился». Эта мысль мне даже понравилась, и губы растянулись в улыбку. Так и представил себе картину, как по лесу идут фигуры в темных балахонах, огибая деревья. Ведут мою бедную Эвелину и думают, что уже ушли. Но вдруг у одного капюшон дергается, выплевывая клочья ткани вперемешку с мозгами на ближайший ствол. Хотя нет, Тим, надо будет в корпус брать. Далековато. Другие начинают паниковать, трясут грозными артефактами, прячутся за деревья, потому что не знают, что режимы в оптическом прицеле позволяют творить чудеса. Тем более мой свисток прошивает стволы как масло. Потом освобожденная Эвелина радостно бежит мне навстречу, чтобы обнять. Долго так бежит, километров 5. Очень, очень не хватает моей снайперской винтовки. А даже не знал, что душа может ей пропахнуть. «А, так вот какой свисток». «Это не какой-то там свисток, а капицкий шамрифл». Я провел пальцем по стволу магострела. Мы думали, что копиты — это ругательство какое-то. Несомненно, хуже придумать нельзя. Я снова поднял винтовку, пытаясь рассмотреть даль. Но делать оружие для убийства людей они хорошо умеют. В этот раз в полуразмытом кружочке линзы посреди дыма мелькнули крохотные фигуры в красном мундире. И некоторые вроде бы с могострелами. Двигались они рваными движениями. И я понял, что это такие же зомби с единственной командой в голове защитить перволунника. На моих глазах один из силуэтов испустил такой мощный поток огня из рук, что я сразу вспомнил сражение с магом огня в царском лагере. Да тут даже сильнее. Твою ж псину. Я опустил винтовку. Ущелье снова заволокло дымом. Ничего теперь не разглядеть. Маг первого дня, прошептали души. Как минимум, буркнул я. Мы не пройдем через них. Мне очень не хотелось соглашаться с этими болтунами, но тут они были правы. Эх, прости, Эвелина, но тебе придется подождать. Я приду за тобой, прошептал я, и мой шепот словно подхватил ветер, понес куда-то вдаль тихим-тихим эхом. А может, это у меня глюки? Повесив магострел на спину, я пошел обратно к усыпальнице, но образ серых хранителей, погибающих под моим снайперским огнем, так и не выходил из головы. Оскалившись, я бросил через спину: а вы просто сдохнете. Когда я вернулся к усыпальнице, я на всякий случай посмотрел в сторону храма первого полнолуния. Правда, допотопная оптика сильно не помогла, а дым от сражения, стелющийся над горами, я и так видел. Приближающегося войска Рюревского не видно, и то хорошо. Не хотелось бы мне встретить его в теле чернолунника-оракула. Что-то мне подсказывало, что Василию будет легче договориться с отцом. В тишине гравий на ступеньках хрустел оглушительно громко. Я осторожно поднялся, обходя обломки статуи, и подошел к огромному крыльцу. Постоял так, сканируя псионику на всех частотах. Потом осторожно поднял ногу, чтобы ступить на общее возвышение. «Осторожно, иной! Это смерть!» Я все же поднялся, оставшись на самом краю. Ближе подходить пока не спешил. «Я знаю», — проворчал я, крутя головой. Отсюда колонны казались еще больше, чем с подножия. Козырек еще не нависал надо мной, но я чуял, что если ступлю под него, активируется какой-то защитный магический организм. Интуиция пела в голове тихой сиреной вместе с настороженным шепотом душонок. «Нельзя! Опасно!» «Если не заткнетесь», — прошептал я с закрытыми глазами, «для вас я буду опасен». Наконец-то тишина. Тренированным усилием я распылил свое внимание перед входом, стараясь охватить сразу весь вход. Настроился на все частоты, особенно стараясь услышать чистую небесную псионику. Опыт работы с дверью в усыпальнице Борзовых подсказывал, что ключ к открытию механизма может быть очень тонкой настройки, если не знать, где искать, никогда и не услышишь. Я ощутил только часть защитных плетений, и масштабы впечатляли. Причем я чуял только верхний слой, который, судя по свежести энергии, накладывали совсем недавно. Столько слоев, что магию самих рюревских огнишей даже не чую. А вот этот хитромудрый капкан, который должен вышибить мне мозги, вообще добавили час назад. Ну, сволочи, я когда-нибудь вас догоню. Я тихонько водил пальцами, пытаясь совладать с чужим замыслом. Эта энергия, смешанная оракульная магия мысли, была мне хорошо знакома. Еще лучше я воспринимал чистую псионику, потому что Свободная Федерация тратила миллиарды рублей на своих псиоников не для того, чтобы они боялись касаться чужих ментальных печатей. Но это тело было неудобным для такой работы. Вот вроде оракул, а чакры тут привыкли к грубым течениям. Вломился в чужой разум, оглушил легион, пришиб мощным ударом, и все, дело сделано. Ага. Я тихонько двинул пальцем, откатывая нужное плетение чуть вбок. Защитное заклинание, по сути, та же программа, и всегда можно найти лазейку. Можно подобрать чистоту своего тела, чтобы механизм принял за своего. Можно грубо ударить по центральному блоку, чтобы вывести из строя, но это очень рискованно. Свежая защита была поставлена наспех, но слоев для большей мощности удара нагромоздили достаточно. Наверняка и мой кокон бы не выдержал такого ментального взрыва. И все же грубовато, грубовато. Усмехнувшись, я довольно быстро разобрался. Тут тоже, как и у Борзовых, на открытие замка требовалась последовательность из сигналов. Очень, очень тонких. И я нашел эту последовательность. «Изумительно! О, могучий! О, сильный!» Я сделал шажок вперед. Так, дилетантский свежачок сняли, а дальше уже работа повзрослее. Ставили несколько лет назад. Тоже оракулы, но более основательные. Задумавшись, я вспомнил, что один из тех артефактов, которые принадлежали этому телу раньше, излучал в подобном диапазоне. Я вытащил ворох амулетов на шнурках, стал подбирать их, как отмычки. Дело сразу пошло полегче. Неплохой костыль, чтобы не концентрироваться на всю мощь. А то вон сколько энергии потратил, устал сильно. Хотя адреналин от ощущений так и зашкаливает. Напоминает работу сапера. Если ошибусь, то прощай, Тимофей Зайцев. Зря свободная федерация тратила на тебя столько. Стоп. Вспомнив об адреналине, я снова вернул внимание внутрь тела. Кроме адреналина, еще какая-то странная смесь гормонов, вызывающая букет эмоций. В общем-то, светлые. Вроде радости и веселья. Но я почуял подвох. «Гордыня!» Прошелестел чей-то голос, насмешливый и довольный. Этого весельчака здесь не было. Это всего лишь означало, что ловушка включилась. И активировался именно тот дилетантский свежак, который я только что отключил. Отключил и вошел в границы его воздействия. Но как? Я уже приготовился свернуть сознание в ментальный кокон, но в последний момент интуитивно почуял, что это тоже ошибка. Все ошибка. Выдернув из кармана коробок вытяжки, я, не глядя, вбросил в рот все, что там было, и сжал зубы, раскрошив половину таблеток. «Свою ж псину!» Я от удивления выплюнул крошки, когда из-под арки вырвалось пламя такой силы, что мгновенно поглотило все колонны и вылетело из-под козырька. А я только и успел, что закрыться руками, в которых так и висел ворох артефактов, когда раскаленная волна смяла меня адской болью и толкнула в пропасть. Несколько секунд полета и новый удар, только уже спиной. Понимая, что не жилец, я все же успел забросить сознание в кокон, чтобы спастись хотя бы от болевого шока. Я не сразу очнулся внутри кокона. Боль все-таки достала меня. «Толчковый ты пес, Тим! Как ты мог так ошибиться?» Да, уроды оказались хороши. Поставить ловушку, которая заставляет сапера поверить и даже обрадоваться тому, что он ее обезвредил. Против меня не любители. Это уже другой уровень. Да и надо признаться, что магию эмоций я до сих пор недооценивал. «Псовая луна!» Снова выругался я. «Да чтоб тебя!» А главное, что у меня нет теперь тела, даже самого хреновастенького. Наверняка этот старик лежит там обугленным чурбаком. Выверну сознание обратно и сразу умру. Теперь обречен, как незримое, вечно томиться в этой скорлупе. Я даже не задумывался раньше, сколько здесь можно пробыть. «Иной!» Шелестящее многоголосье раскатилось внутри кокона. «Кто здесь?» «Это не те две душонки. Я ощущал в своей душе кровоточащие следы от них. Так они держались за тело, что сами вырвались с корнем». «Мы Рюревские. Мы призвали тебя». Конец четвертого тома.